Ждать не надо лета, чтобы узнать, что счастье есть. Ждать не буду лета, чтоб сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. Мне никто не нужен, даже ты, даже ты. Апрель у нас в раю золотыми лучами. Сентябрь у нас в раю серебристым дождем. Здесь счастье нам дано, то в любви, то в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу. Будь благословенным, детский смех у нас в раю, вешнее цветение и первый снег у нас в раю. Верность и измена, боль и страсть, тьма и свет. Все здесь есть, вот только говорят, что смерти нет. Июль у нас в раю сыплет звезды ночами. Ноябрь у нас в раю плачет ночью и днем. Здесь счастье нам дано и в любви, и в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу. Бездна на летящие огни. Ах, Отец Небесный, ты спаси, ты сохрани. У черты последней жизни вечной на краю меня в раю, у нас в раю. Ведь там опять весна расплескалась ручьями. Ведь там опять зима с этим белым огнем. Оставь меня в раю среди любви, среди печали. Я все тебе спою, что узнаю.